Я тебя узнала издалека. Я тебя увидела, я тебя прочла. Тебя придумала еще вчера. Ты пришел, я так ждала. О-о-о, эту ночь хочу тебе отдать. Я так хочу тебя обнять. Ты знаешь, где меня искать. Знаешь, где меня искать. Это пьяная любовь, никуда не деться. Ты сбиваешь пули, стрелы прямо с сердца. Это пьяная любовь, где мне отогреться. Прешь меня по швам, метишь прямо в сердце. Бьешь мне в сердце, бьешь мне прямо в сердце. Бьешь мне в сердце, бьешь мне прямо в сердце. Не могу прогнать я мысли о тебе. Я летаю снова, все как во сне. Останемся на высоте. Мы уже у цели, так иди ко мне. Эту ночь хочу тебе отдать. Я так хочу тебя обнять. Ты знаешь, где меня искать. Знаешь, где меня искать. Это пьяная любовь, никуда не деться. Ты сбиваешь пули, стрелы прямо в сердце. Это пьяная любовь, где мне отогреться. Режь меня по швам, метишь прямо в сердце. Это пьяная любовь, она.